Глава третья. Благовещенск. Вслух читает Шапка название той дыры, куда мы заезжаем. Морщит носик. А зачем мы сюда заехали? Надо. Я суров и внимателен, как медведь, подходящий к охотничьему лагерю. Видели когда-нибудь? Нет? Ну вот и слава яйцам. Не надо вам этого знания. И особенно ощущения. Слушай. Не выдерживает наконец-то моя попутчица. «Я все понимаю, ты меня спас, спасибо тебе и все такое, но вот реально, может, каждый уже своей дорогой, а? Мы вроде далеко уехали». «Хорошо». Я притормаживаю на обочине, как раз неподалеку от небольшой гостиницы, судя по виду, исключительно для дальнобоев. Вход освещен, обочина, где стоят машины, тоже. Возле дверей в шашлычку трется народ, все грубые мужики в основном. И фуры рядами припаркованы. «Иди». «Ты думаешь, на слабо меня взял?» Она опять ворчит, показывая норов. «И пойду». «Ага, давай». Жду, пока выйдет со стервенением, захлопнув дребезжащую дверь, неторопливо отъезжаю, наблюдая в зеркало заднего вида за худенькой фигуркой, сиротливо перетаптывающейся на обочине в свете фонарей и фар проезжающих мимо машин. Мужики-водилы, что-то яростно обсуждавшие неподалеку, затыкаются и смотрят на Шапку крайне внимательно. И взгляды у них говорящие. Я их понимаю. Ну реально. Сам офигел, когда первый раз увидел. Инста-девочка на вольном выгуле. Волосы забраны в высокую небрежную прическу, здоровенный свитер, постоянно сваливающийся с одного плеча, тонкие ножки в обтягивающих джинсиках и грубые ботинки. Добавить пухлые губёжки и наивно распахнутые карие глаза. Принцесска. И на обочине, выскочившая из потасканной восьмерки. Ну что тут можно подумать, кроме самого однозначного? Шапки свистят, потом кричат, подзывая к себе жестами. «Эй, матрешка, давай сюда, договоримся! Сколько? Отвали, я первый увидел! Да иди ты!» Шапка ежится, пугливо оглядываясь на кричащих мужчин, перетаптывается неуверенно, комкает в лапках подол длинного свитера, кажется, даже пытается всплакнуть. Выглядит таким тушканчиком, застигнутым на трассе светом фар встречной тачки. По крайней мере, смотрит мне вслед, также трогательно вытягивая длинную шейку. Тут кто угодно пожалеет. И не надо, чтобы опять не я. Разбирайся еще потом. Торможу, врубаю аварийку. Ну давай. Проверка завершена. В этот раз очень сильно надеюсь, что все дойдет так, как необходимо. Хотя я и злой на нее безмерно за тупость и наивность эту дурацкую, но бросить ее не могу, конечно же. И папашка ее тут вообще ни при чем. Но вот поучить, чтобы шелковая была и не препятствовала, давала выполнить свою работу, это всегда пожалуйста. Люблю учить людей. Шапка все понимает правильно. Срывается с места, бежит, аж ботинками пыль с обочины загребает. Водилы разочарованно свистят ей вслед. Открывает дверь, хлопается на сиденье и тут же перевязывается ремнем безопасности. Для надежности, надо полагать. Пальчики подрагивают от переизбытка эмоций. Я никуда не еду. Жду. Воспитательный процесс должен быть полноценным и завершенным. Она молчит, сжимает-разжимает кулачки, хмурится, прикусывая пухлую губку. Потом косится на меня и выдыхает едва слышно. «Прости». Ну вот и ладушки. Поехали дальше, красотка, кататься. Надеюсь, больше тупых вопросов я от тебя не услышу. Хотя последнее вряд ли. Прекрасный город Благовещенск вообще не поражает воображение. Ничем. Такой же пыльный, грязноватый и невыносимо провинциальный, как и большинство городов в нашей огромной стране. Мне требуется окраина. Уже утро, я не спал сутки, надо устраиваться на отдых и надо сдать этот металлолом так, чтобы следы не привели к нам. Надо пожрать, наконец, хоть чего-нибудь. Шапки хорошо. Выдохнула, прости, губки покусала, глазами поблестела, да и вырубилась доверчиво через 5 минут езды. Наивная она все же. Нереально просто. Как вообще умудрилась через полстраны проехать и нигде не нарваться? Хотя как раз это я знаю. Удивительно только, что со мной везение закончилось. Потому что я уже 2 раза из таких попадосов вытаскивал, что самому не по себе даже было. Последний раз с Шамилем Шаманом вообще просто феерия. И главное, оставил-то всего на 2 часа. На 2 грёбаных часа. Умудриться за это время найти настолько мощные приключения на свою жопку, но это уметь надо. Не зря ее папашка на меня смотрел, как на конченого, когда описывал условия задачи. Жалел, наверное, чисто по-мужски. Но я надеюсь, хотя эмоции ему вообще никак не свойственны. Удивительно, как умудрился дочку родить и вырастить. Такую нежную.